Глава 21. С Амадом мы все-таки разминулись. Ему не хватило пары метров и нескольких секунд, чтобы помешать нам присоединиться к танцующим. Я изо всех сил старалась не смотреть в его сторону, но стоило нам оказаться рядом, по коже прошел хорошо ощутимый жар. Будто из открытой печи дохнуло. Стеф обнял меня за талию, бережно, словно боялся сломать или спугнуть. «Не волнуйся». Счет на раз-два-три, потом поворот через правое плечо, затем опять раз-два-три и уже в обратную сторону, через левое. Чтобы не сбиться, мне пришлось на время выкинуть из головы все посторонние мысли. Ужасно не хотелось опозориться, и хотя разумом я понимала, что все равно без должной тренировки смотрюсь на танцполе неловкой, из чистого упрямства продолжала отсчитывать шаги и ритм. «Твой дракон во мне дыру взглядом проделает», – негромко заметил Стеф. «Он такой же мой, как и твой». Фыркнула я и тут же споткнулась, но вампир поддержал. «Ты ему нравишься. Знаешь, это его личные проблемы, они меня не касаются. Не хочу о нем говорить». «Ого». Стеф присмотрелся ко мне повнимательнее, его улыбка стала немного грустной. «Все настолько сложно». «Давай сменим тему, а? О чем принято говорить во время танца? Может, сделаешь комплимент даме, скажешь, как хорошо я выгляжу?» Гвидо старался, между прочим, наряд подбирал, прическу. Образ создал, если пользоваться его терминологией. «Тебе очень идет», – посерьезнел Стеф. «И цвет, и вообще. Я небольшой знаток моды, а ты привлекаешь внимание, хочется смотреть постоянно. Но если честно, ты мне и в храмовой пижаме нравилась. Да и без нее тоже». Он подмигнул. «Стеф, а тебе не говорили, что ты бессовестный и бессердечный?» «С первым не спорю, это факт. А вот второе сомнительно. Как, по-твоему, будет функционировать физическое тело без постоянного давления крови? Это же противоречит законам природы». «Магия?» – предположила я. «Глупость. Почему тогда упокоить вампира можно, загнав кол в то, чего нет? Где логика?» «Кто ее знает? Это же сказки». «Хорошо, признаю, что сердечный ритм у высшей нежити пониженный, как и температура тела. Но мы вообще-то теплокровные млекопитающие, хоть и с крыльями». «Уговорил. Сойдемся на бессовестном». «Принято». Довольно кивнул он. «В ответ могу заявить, что ты колючая, как еж, и упрямая, как осел. Но вместе с тем целеустремленная и искренняя». «Ого! Переходим к стадии комплиментов?» «Ну, это же бал дебютантов, надо соответствовать». Он сбился с шага и наступил мне на ногу. «Прости, пожалуйста». «Нормально все. У меня еще одна нога осталась». «Это ненадолго. Еще так-то в 10». «Откуда знаешь?» «Не в первый раз на таких мероприятиях. Держись, сейчас самое сложное». Он подхватил меня за руку и крутанул вокруг своей оси так, что полуусловные юбки расправились колокольчиком. Я чуть не потеряла равновесие и тихонько пискнула от страха. «Ух, справились. Теперь расходимся. Поклон и реверанс. И можно считать первый раунд выигранным». Оркестр действительно сыграл завершающий аккорд. Зрители зааплодировали, и дирижер дал команду начинать новую мелодию, веселенько-фривольную, сродни деревенской плясовой. Гости весьма бодро перестроились, встав в четыре линии друг напротив друга. «Стеф, не бойся», – подмигнул он. «Просто повторяй за всеми и гляди под ноги». Это и впрямь оказалось весело – подпрыгивать на месте, топать, хлопать в ладоши, разворачиваться и кружиться, взявшись за руки, то с одним соседом, то с другим. Мы сходились и расходились, временами сбиваясь и путаясь в движениях. Потом линии танцоров прошли друг сквозь друга. Вместо Стефана со мной в пару стал серьезного вида господин средних лет. Я оглянулась в поисках вампира, но зацепила взглядом Амада. «Черт! Просила же не портить вечер!» Воспользовавшись очередным музыкальным виражом, я скользнула подальше от дракона. Еще несколько тактов, и вот уже край зала. Прыжок, хлопок, разворот. Я шмыгнула в полумрак и прислонилась спиной к колонне у ниши, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. «И чтобы в этот раз без осечек!» – проскрипел сзади подозрительно знакомый голос. «Больше не повторится. Как только буду готов, сразу дам вам знать. Не извольте беспокоиться, светлейшая госпожа». Честно сказать, я не обратила бы на эти две фразы внимания, если бы не одно «но» говорили по-немецки. Точнее, мой разум воспринял это как немецкий, но это вполне мог быть гномий или троллей, смотря на что магия перемещения спроецировала мои прежние знания. Что ж, еще один пункт в список вопросов к демону. Мешать чужому разговору было неприлично, и я отошла к соседней колонне. Из ниши как раз вышла пожилая дама, та самая эльфийка, при которой ругался шеф-повар. Следом за ней семенил незнакомый мужичок с полупрозрачными крыльями, кто-то из делегации Фейри. Забавно, они там что, миловались за шторкой? Ловко, ничего не скажешь. Стефан отстал от меня всего на минуту или две. Прячешься? Ага, так заметно. Зависит от того, кто смотрит. Боюсь, что все, кому не лень. Я вышла из укрытия, ища демона. Мне очень надо закончить разговор с Неро, без лишних глаз и ушей. Вопрос жизни и смерти. Секреты, тайны, заговоры. А ты тут не скучаешь? Обрадовался не пойми чему Стеф. Боюсь, только не та обстановка, чтобы беседовать спокойно. Хочешь, провожу тебя до комнаты, а потом приведу магистра. Было бы отлично. До комнаты мы добрались без приключений или хвоста в виде особо назойливого представителя службы безопасности. Но стоило мне открыть дверь, как лицо Стефа приобрело выражение крайнего удивления. Вампир схватил меня за руку и потянул назад, прикрывая собой. «Это что еще такое?» – изумленно выдал он, щелкнув пальцами. Спальня замерцала мертвенно-зеленым светом, на фоне которого отчетливо проступили серые туманные разводы. Стефан обернулся и приказал нетерпящим возражений тоном. «Не вздумай заходить сюда, пока я не разрешу». И по-хозяйски шагнул внутрь. Осмотрелся, вроде даже принюхался, резко повернулся, пересек комнату и распахнул дверцы шкафа, где мирно дремал Пауль. «Да». Перепуганный таким внезапным пробуждением осьминожек от неожиданности кинулся наутек. Стеф отшатнулся, сбил стол, кубарем покатился по полу, но тут же расправил крылья и взмыл под потолок, швырнув вниз подозрительно мерцающий комок света. Тот зацепил осьминога совсем немного, но этого хватило для активации заклятия. Бесшумно вспыхнуло, в лицо ударил резкий запах озона. Пауль зашипел, оскалился, демонстрируя ряд острых зубов, а потом втянул щупальца и взвился в воздух, пытаясь дотянуться до вампира. Я глазом моргнуть не успела, как Стеф оказался в противоположном углу. За Паулем потянулся размазанный серый след. Сам осьминог шлепнулся на пол под окном. Я кинулась в комнату, дверь за спиной с грохотом захлопнулась. «Лена, ты что делаешь? Замри и не шевелись!» В голосе Стефа отчетливо звенела паника. «Не дай ему к тебе прикоснуться!» Его ладони замерцали крохотными молниями. Пауль судорожно оглядывался по сторонам в поисках путей отступления. Увы, таковых не наблюдалось, а потому осьминог сделал единственное, что смог придумать. Бросился ко мне, пытаясь не то прикрыть меня, не то спрятаться. «Ах ты ж гад!» – рыкнул вампир и устремился на перерез. «Магии хочешь? Так иди сюда!» Молнии посыпались на пол целым градом вспышек. Несколько из них срикошетили и разлетелись в стороны. Одна попала мне в руку и прошибла ощутимым таким зарядом электричества. Бедному Паулю досталось не меньше трех. Вконец обалдевший от происходящего осьминог тоненько взвизгнул и вцепился в меня всеми щупальцами. «Прекрати немедленно!» Я увернулась от вампира в последний момент. Стеф, не успев снизить скорость полета, прибольно ударился плечом о стену. «Уймись, все в порядке. И не смей нападать на Пауля». «На кого?» «Пауля. Его зовут Пауль. И он мой друг». «Болотная нежить, твой друг?» Стеф дышал тяжело и хрипло, но от стены отлип и двинулся прямо на нас. «Лена, ты не в себе. Сейчас я разберусь с этой пакостью, и она не сможет тебя контролировать». «Стой!» Я предупреждающе выставила руки. «Ни шагу дальше!» «Иначе что?» «Не знаю!» Растерялась я. «Кричать буду!» «Отлично! Чем больше стражи прибежит, тем лучше!» Пауль, поняв, что сейчас и мне под горячую руку достанется, спустился на пол и отполз в сторону. Стеф криво улыбнулся. В призрачно-зеленом свете блеснули разом увеличившиеся клыки. Осьминога тряхнула от страха, но нападать первым он не спешил. «Да послушай же ты!» Я вклинилась между противниками, не позволяя им сцепиться. «Пауль меня не обидит, и тебя тоже не тронет. Он еще детеныш, и ему нужна помощь». «Откуда тебе знать, что нужно этой хищной твари?» Он сам сказал. «Ну же, Стеф, включи мозги. Если бы он хотел меня сожрать, то почему я до сих пор цела?» Я активировала артефакт и максимально увеличила картинку. Разумеется, изображение показало совершенно идеальный рисунок без единого обрыва нити. Вампир замер, недоверчиво переводя взгляд с меня на светящийся клубочек и обратно. «Сказал? Значит. А как? Позволю знать. С его-то строением гортани. Ментально. Телепатически. Мысленно». Стеф побледнел, как полотно. «Ты можешь мысленно разговаривать с нежитью?» «Да-да. А что такое? Я и сама добеседовала телепатически». «Амада, дракон!» Отрезал Стеф так, будто это объясняло все загадки Вселенной, включая тайну большого взрыва и падающего маслом вниз бутерброда. «О боги, Лена! Ведь я все проверил тут несколько дней назад. Было же чисто, ни единого инверсионного следа». Он обвел рукой серую размазню, все еще висевшую в воздухе. «Ни капли магии. Как ты успела так вляпаться?» Глаза его недобро блеснули. Крылья, до того висевшие расслабленно и спокойно, вновь начали разворачиваться. «Немедленно в храм. Нужна полная диагностика, иначе я ничем не смогу тебе помочь. И защитить не смогу». «От кого?» Я отступила подальше. «И зачем меня защищать? Я же сказала, что Пауль...» «Да не от него!» Перебил меня вампир и, наконец-то, заменил противное зеленое свечение обычным белым. «От службы безопасности, которая уже больше недели на тебя зубы точит». «Ах, вот оно что!» Возмущение всколыхнулось, как настоящее цунами. «Выходит, внимание Амада – это просто прикрытие служебных обязанностей? Или нет?» «Да, дракона интересовал мой браслет». Да, его чешуйчатость задавал странные вопросы и слишком настойчиво совал нос в мое личное пространство. Но когда я ухитрилась перейти дорогу закону? И потом, познакомились мы с драконом раньше. Он даже не знал, что я буду работать во дворце. А ты, друг и заботливый защитник, молчал об этом? Любопытно, о чем еще? Что вы с чешуйчатым гадом обсуждали в тот день, когда ты принес мне артефакт? Немедленно в храм. Стефан сложил руки на груди, всем видом давая понять, что разговор окончен. «Собирайся. Сейчас же». «Я никуда не пойду. Ни с тобой, ни с Амада. Вы оба мне врете», — добавила, максимально разделяя слова. «Не договариваете, как минимум». «Лена, последний раз прошу по-хорошему. Потом применяю силу. Считаю до трех». Интуиция взвыла, предупреждая, что вампир не шутит. Лицо его, как и в тот злополучный день, стало похоже на мраморную маску. Жесткий, холодный, расчетливый, безумно опасный. И всего в нескольких шагах от меня. Раз. Я не... Да что за произвол? Два. Я хочу поговорить с магистром. Три. Я и дернуться не успела, как воздух стал вязким, словно застывшее желе. Пауль бросился было вперед, но Стефан небрежно стряхнул на него тонкую мерцающую сеть, запутывая серые щупальца в плотный клубок. Вампир подошел к окну, распахнул обе створки, вскочил на подоконник, обернулся. «Подойди ко мне!» Его голос вибрировал повелительными нотами. Поток магии хлынул в мое сознание, лишил воли к сопротивлению. Я хотела возмутиться, отскочить, убежать, закричать в конце-то концов. А вместо этого сделала несколько шагов к Стефу, потому что это внезапно оказалось единственно возможным и правильным действием. «Вот так, молодец. А теперь дай руку, я помогу подняться». «Вырваться бы. Двинуть наглеца по лицу со всей силы. На помощь позвать. Но вот я уже стою на краю подоконника, руки безвольными плетями свисают вниз. Прости, Лена. Так надо». В следующий миг Стефан подхватил меня на руки и шагнул в пустоту,